Запасы наличности уменьшились практически впополам, но денег было не жалко. Я выглядел как фотомодель с обложки глянцевого журнала и чувствовал себя превосходно. Вдобавок цилиндр частично скрывал шишку на лбу, а очки, хоть и не полностью, но маскировали фингал. Единственное, Шниперсон сильно перестарался с недешевизной, и слиться с толпой снова не удалось. Я выделялся этаким ярким павлином среди сереньких куропаток. На меня снова косились, но теперь больше с завистью. И не толкались, старались обходить стороной. Хорошо быть богатым, да мелкий, тот не ответил, а я и не ждал. И так понятно, бабло везде рулит. Если ты с бабками, тебя уважают. Ну или грабит, но это по вечерам и в опасных районах, в том-то и минус богатства, его легко потерять, его могут тупо отнять, его можно проиграть, промотать, спустить на пьянки и девок, а вот происхождение не пропьешь, и уважение к родовитым здесь не в пример больше. Именно по этой причине я так стремился поскорее вернуть себе статус, и не просто стремился, у меня был план, как это осуществить. Осталось лишь попасть в армию, где находится военкомат. Я не знал, но вопрос решался достаточно просто. Свистнул. Остановилось такси. Сел и поехал. Глава 14. Военкомат здесь назывался «Воинское присутствие» и находился на улице Почтамтской в одноэтажном здании из красного кирпича, через забор от штаба 9-го Смоленского корпуса. Кстати, это в двух кварталах от Вознесенской горки и в одном от Большой Благовещенской, так что райончик был мне знаком. У крыльца, пошорканного временем и ногами множества посетителей, под тенью жестяного навеса скучал часовой. На заборе и стенах висела агитка с призывами вступать в вооруженные силы Российской империи. Готов послужить царю и отечеству, грозно топорщил усы лихой гусар, в ярком ментике образца 1812 года кивере с пышным султаном. Не пяди русской земли подлым агрессором, значилось под картинкой, на которой здоровенный казак в бекеше и косматой папахе совал кукиш под нос сразу троим, гораздо более мелким, дяде Сэму в звездно-полосатом ковбойском наряде, фрицу в фельдграу и кайзеровском шлеме на голове, и японцу, изображенному в виде желтой макаки в военной форме не по размеру. Запишись в пятикраткое лейб-гвардейский бронеходный полк, стань бронеходцем, повысь свой социальный статус. На плакате бородатый крестьянин переодевался в черный комбинезон рядом с гигантским боевым мехом. Из кабины улыбались еще двое бородачей в танковых шлемах. 35-краткая сибирский стрелковый полк набирает рекрутов для охраны восточной стены. Контракт от 3 лет и выше. Полное обеспечение. Подъемные до 1000 рублей. Ежемесячное жалование от 200 рублей. Статус участника БД и льготы после отставки. Здесь улыбчивый воин в полевой форме, на фоне каменной кладки, сжимал в одной руке пачку новеньких 100-рублевок и оттопыривал большой палец на другой. «Ничего не меняется», — мысленно хмыкнул я, рассчитался с таксистом и взбежал по скрипучим ступеням. Присутствие и внутри не сильно отличалось от привычных военкоматов. Длинный коридор без окон, ряд дверей справа, ряд дверей слева. В промежутках все та же агитка, схемы всевозможных систем вооружений, и большая цветастая карта в полированной рамке. У кабинетов толпился разномастный народ, желающих послужить, повысить и получить пачку денег. Дураки, считать не умеют. Там 10 штук в пачке, им столько за весь контракт не заработать, вместе с подъемными, подумал я и ощутил множественные уколы чужого внимания. Недоброжелательного, как подсказал эмоциональный окрас. Да тут и без даров было ясно, что мне здесь не рады. Классовое чутье оно такое, угадали во мне угнетателя. Даже мишенька зябко поежился, почувствовав себя неуютно. Доброго денечка, всем, картинно улыбнулся я, где тут в армию записывают. 5-й кабинет, мотнул головой один из более-менее прилично одетых. Увидишь, там очередь. Благодарствую, кивнул я и отправился искать табличку с номером 5. У нужной двери дожидались вызова 7 человек, судя по одежде, как раз из крестьян. Котомки с пожитками натолкнули на мысль, что приезжие, а по узнаваемым бланкам повесток я сделал вывод, что здесь мобилизуют в том числе принудительно. Но мне, если честно, фиолетово параллельно, у меня другая программа. Я застолбил место и, чтобы не тратить время даром, пошел разглядывать картинки. Сначала карту. Информация лишней не бывает, а карта многое могла рассказать. С первого взгляда стало понятно, что здесь государств меньше, а их размер гораздо крупнее. В этом мире Российская империя включала всю Среднюю Азию, Кавказ, Финляндию, Польшу, Болгарию, Румынию и Аляску. Причем Аляску с большим куском Канады. Ну, это в моем понимании, здесь Канады не существовало. Весь континент занимали североамериканские Соединенные Штаты или сокращенно САСШ. Мексика, кстати, относилась туда же. В Европе доминировал Второй Рейх. Немцы подгребли под себя все, что смогли, не подчинив лишь четыре королевства. Шведское, которое занимало территории Норвегии, Исландии и Гренландии. Испанское, которое, поглотив Порту, осталось на Пиренеях, но зато зацепило Южную Америку, всю, и половину африканского континента. Вторую половину занимала Франция, оставшаяся в Европе в привычных границах. Ну и Великобритания сохранила суверенитет, но куковала этом мире только на своих островах. Османский халифат захватил Грецию, страны Аравийского полуострова, Иран, Ирак и теперь граничил непосредственно с Индией. Та в свою очередь подмяла Пакистан и Афган. Китай прирос Монголией и территориями государств Индокитайского полуострова, но потерял приличный кусок земли на востоке. Там теперь хозяйничала империя восходящего солнца. Корея, Малайзийский архипелаг и Австралия с Новой Зеландией тоже принадлежали ей. Такая складывалась общая геополитическая расстановка, но меня она мало трогала. Больше интересовали дикие земли и спорные острова, за которые с нами бодались сыны Микадо и где я собирался совершать беспримерные подвиги. Они были отмечены полями с красной штриховкой. Кстати сказать, таких полей я нашел целых три. Одно на Аляске, где мы, похоже, кусались с пиндосами. Одно на восточных территориях бывшей Польши. Там немцы хотели вернуть Силезию, Померанию и Великое княжество Познанское. Ну и самое большое на востоке, мое. Я приступил к подробному изучению и обнаружил, что Курильскими островами здесь и не пахло. У нас Камчатка, у японцев Хоккайдо, а между ними ровная водная гладь. Охотское море беспрепятственно соединялось с Тихим океаном. Сахалин превратился в архипелаг и россыпью островов засеял Японское море. Вот за эти-то острова мы с японцами спорили. А все побережье от Николаевского поста до Владивостока было обозначено как дикие земли. Почему? Пока непонятно. Я только задумался, пытаясь найти логичный ответ, как меня отвлекли. Следующий. Раздался возглас из пятого кабинета. Подошла моя очередь. Я вошел, остановился возле порога и, щелкнув каблуками, бодро отрапортовал. Готов служить царю и отечеству в самых горячих точках. Возможно, слегка перестарался с выражением верноподданнических чувств. Уставший от жизни капитан, я разглядел четыре мелкие звездочки на эполете, с обветренным лицом и вислыми усами, поднял на меня взгляд полный вселенской тоски, посмотрел, не мигая, с минуту, скептически хмыкнул и протянул руку. «Документы. Пожалуйста, господин капитан, штабс-капитан, с вашего позволения», — поправил он, рассматривая удостоверение личности. «Мишель Смолл, англичанин, по материнской линии», — кивнул я. Он чуть завис, очевидно, увидел штемпель изгоя и решал, как на него реагировать, дернул головой, словно его душил воротник, и взялся за ручку. «Ну что ж, так и запишем, Мишель Смолл», — пробубнил штабс-капитан, заполняя бланк формуляра, после чего протянул его мне вместе с удостоверением. «Пройдешь кабинеты, какие указано, потом снова ко мне, свободен». Следующий. Как я и предполагал, сложности не возникло. Изгой, не изгой, армии всегда люди нужны, особенно, если ведутся военные действия. Сейчас пройду медкомиссию, получу предписание и вперед, навстречу подвигам и свершениям. День здесь, еще сколько-то на дорогу, а там уж как повезет, но, думаю, за полгодика справлюсь. К слову, с медкомиссией оказалось совсем просто. Вместо длинного списка специалистов, в графе медосвидетельствования стоял всего один кабинет, шестой. Туда я и направился. «Разрешите?» «Да, да, разумеется. Раздевайтесь, милейший. Да пояса будет достаточно. Вещи вон там на кушеточке можно сложить». Кабинет, пахнущий табаком и карболкой, занимали двое врачей. Один, жесткий и прямой, как стальной прут, с мрачным взглядом законченного живодера. Второй, уютный, домашний, похожий на сказочного Айболита. Он-то и заговорил со мной первым. «Сюда будьте добры», — встал из-за стола Айболит и, разматывая мягкий портновский метр на ходу, перешел к ростомеру. «Я сделал, что велели, был осмотрен, измерен и взвешен. Худоват, не находите», — обернулся Айболит к живодеру. «Рост хороший, но с весом прямо беда. Отожрется на армейских харчах», — грубо отмахнулся тот. «Были бы кости, а мясо нарастет». «Ну да, ну да», — Не стал настаивать Айболит и снова посмотрел на меня. «Очки для зрения носите? А ну-ка снимите». «Ох, милейший, что это с вашим лицом?» «Да так, ничего страшного, доктор». В дверь быстро вошел, а та не успела открыться. «Вот и, эх, молодость, молодость, все бы вам торопиться, а синячок надо бы подлечить, мдас, пока до ППД доедет, само рассосется», сказал, как обрубил, живодер. Ну да, не стал настаивать Айболит и продолжил осмотр. Покрутил так и этак, спросил про жалобы, проверил зрение на специальной таблице, пошептал 66, напоследок усадил на стул и постучал по коленке маленьким молоточком. И вновь обернулся к живодеру с вопросом. «Виловатые рефлексики, не находите, вы просто слабо бьете, коллега», тот громыхнул стулом, подошел к нам, чуть ли не строевым шагом и протянул руку. «Дайте-ка я, нормальные у меня рефлексы», воскликнул я, перехватывая молоточек. «Устал просто, сегодня много ходил». «Ну да, ну да, причина вполне вероятна», задумчиво покивал Айболит и вернулся к столу. «Ну, раз жалоб нет, одевайтесь». Он вписал в бланк заключение, черкнул подпись. Живодер поставил свою, шлепнул штемпель и отдал формуляр мне со словами: «Свободен». Я посмотрел в документ, улыбнулся. «Все, как и должно было быть. А, здоров, годен без ограничений. Ну вот и чудненько». Следующим по списку значился кабинет номер 2. Там сидел красномордый полицейский чиновник в синем мундире с красным же плетеным шевроном на левом плече. Ему даже разговаривать было лень, изъяснялся одними лишь жестами. Он взял у меня бланк бегунка, поискал фамилию Смолу в толстом журнале. Естественно, не нашел. Поставил резолюцию. «В розыске не значится», заверил подписью и личной печатью и указал мне на дверь. Минуты не прошло, а я уже топал к военприемщику, последнему, кого было нужно посетить. У него задержался подольше. Невзрачный дотошный мужичок в черном мундире без знаков отличия внимательно изучил бумаги и засыпал меня вопросами. Фамилия, имя, отчество. К какому сословию ранее принадлежали? Почему изгнан? Как зовут? Там написано, а остальное, боюсь, не ваше дело, напрягся я, припомнив, к чему могли привести разговоры с вот такими невзрачными и без знаков отличия. «А вы с какой целью интересуетесь? Вербуете?» «Нет, что вы», — ответил он без тени улыбки. «Исключительно практический интерес». «И какой же?» «Чуть успокоился я. Магия, усиление воли, защита духа», — коротко пояснил он. «Хочу узнать, владеете ли чем-либо из вышеперечисленного, и для чего это вам?» «Чтобы выяснить ваши возможности и дать рекомендации для комиссии, в какие войска вас лучше отправить, а прямо спросить не судьба», — недовольно проворчал я, но все же ответил. «Визор я, и кинетик немного. Посчитал, что лишним не будет. Всего говорить не стал, раскрыл всего две способности, а про Мишенькину магию и вовсе смолчал. Смысл болтать о том, чего пока нет, хотя, все же обидно. Думаю, даже сейчас я мог бы скастовать парочку простейших боевых заклинаний, с помощью мишеньки, безусловно, но все-таки, насчет духа и воли, он тоже заикался в самом начале знакомства. Надо бы об этом разузнать поподробнее, осталось только выяснить, у кого». Тем временем военприемщик запечатлел свой вердикт в формуляре и отдал его мне. Я, кстати, не сразу заметил, так задумался, вышел, не попрощавшись, и только за дверью посмотрел, что он там написал. МВД не владеет. Рекомендовано использовать как наблюдателя сторожевой вышки или оператора тяжелой кинетической установки. Ёкарный бабай, вот и поговорили. Глухой со слепым. Разбираться и скандалить не стал. Сам дурак. Здесь, похоже, такие слова не ассоциируются с магией. Надо было не бычку включать, а объяснить человеку. Ну чего уж теперь. Пусть будет оператор тяжелой кинетической установки, что бы это ни значило. Впрочем, расстраивался я недолго. Главное, предварительный этап пройден, а это как минимум треть пути. Мне основное, в действующие войска попасть, а там уж я себя покажу. На деле, не на бумажке. Окрыленный первым успехом, я вернулся к пятому кабинету. До намеченной цели осталось два шага. Я уже протянул руку к двери, как за спиной, громом среди ясного неба, раздался грохот сапог. Вдоль коридора, по-хозяйски оглядываясь, шел генерал. Холеный, в мундире с иголочки, моложавый. Я бы даже сказал, молодой. Слишком молодой для генеральского звания. Его сопровождали два крепеньких адъютанта. Принесла же нелегкая, мелькнула в голове мысль, заставив меня недовольно скривиться. Старая армейская привычка, подальше от начальства, поближе к кухне, сработало на уровне безусловных рефлексов. Я отшагнул к стеночке, стараясь слиться с прочими призывниками, но не совсем получилось. Генерал остановился рядом, явно выделив меня из толпы. «Тоже хочешь служить, сынок?» «Похвально, похвально», — произнес он отеческим тоном. «Кто таков, сынок? Какой я тебе сынок?» — фыркнул я про себя, но, прежде чем нашелся с ответом, один из адъютантов выдернул у меня из рук документы и почтительно передал генералу. Тот пробежал глазами по формуляру. «Оператор кинетики? Отлично. Стрелки нам очень нужны», — одобрительно покивал он, перешел к удостоверению личности, и лицо его вытянулось в брезгливой гримасе. «Изгой, что за черт, штабс-капитан? Ты куда смотришь?» Из дверей, чертиком из табакерки, выскочил хозяин пятого кабинета. «Слушаю, ваш высокблагородь», — гаркнул он, вытягиваясь в струну перед важным начальством. «Это я тебя слушаю», — продолжал бушевать генерал. «Какого лешего у тебя здесь изгнанники делают?» — выяснил, за что выгнали. «Никак нет, ваш высокблагородь. Выполняю разнарядку генштаба. Насчет изгнанников особых инструкций не поступало». «Инструкций?» — вскипел генерал. «А если его за подлость какую изгнали? Если за трусость, он тогда и в бою побежит. А кто тогда отечество защищать будет? Я что ли?» Я почувствовал, как у меня уши запылали от гнева. По-хорошему ублюдок уже выпросил в челюсть, и мне стоило больших усилий, чтобы сдерживаться. Драка с генералом вряд ли зачтется как беспримерный подвиг во благо отечества, а геморроев мне и без того хватало. «Что-то я не слышал о военных действиях под Смоленском», сказал я с максимально ядовитыми интонациями и добавил, выдернув документы из рук генерала. «И позвольте, это я заберу», после чего развернулся и, пряча документы в карман, направился к выходу. «Ловить здесь мне все равно больше нечего, и дары не помогут. Останься один на один с капитаном, я смог бы заставить внести себя в списки, тем же внушением. Но здесь слишком много свидетелей, и текущей силы псионика не хватит на всех. Мерзавец, ты что себе позволяешь? Я с тобой не закончил», — прилетело мне вслед. «Я закончил», — не оборачиваясь, буркнул я, не желая развивать конфликт. «У нас сейчас весовые категории разные. Нет, его-то я уделаю вместе со свитой, с этим проблем не возникнет, но потом мне однозначно прилетит. Одно дело дуболомов из микрозаймов гасить, и совсем другое – генеральский состав. Так что ну его, пусть живет». Но генерал успокаиваться не собирался и даже, наоборот, разошелся. «Подлец, запарю на конюшне», – завопил он в приступе ярости. «Взять его. Конюшни в мои ближайшие планы не входили. Замерзли оба», — рявкнул я, развернувшись на пятки, и активировал убеждение. Адъютанты уже сорвались выполнять приказ, когда их накрыло даром псионика. Один застыл в нелепой позе, балансируя на одной ноге. Второй не удержал равновесия и плашмя грохнулся на пол. Там замер. Генерал, увидев такое, начал стремительно бледнеть лицом и схватился за саблю. «Ты, твое благородь!» Я ткнул в его сторону тростью с клыком громадила. Железку свою отпустил. Упал, отжался. Он принял упор лежа и начал ритмично сгибать и разгибать руки. Отжимающийся генерал, зрелище само по себе редкое, если не сказать уникальное, поэтому вокруг тут же столпились призывники. Послышались сдержанные смешки, кто-то начал считать. 50 раз, уточнил я. «Штабс-капитан, проследи». «Слушаюсь, ваше высокоблагородие». «Будет исполнено», — с готовностью козырнул тот, ввинтился в толпу и присоединился к счету. «Даже странно, дар к капитану я не применял. В дверях мне попался святой отец, я бы даже сказал, боевой поп. Очень уж тот выглядел по-военному. Короткий ежик волос, борода не в растопыру, но аккуратно подстрижена. Ряса черная, но не как обычно, хламидой, а укороченная, до колен. На ногах штаны военного фасона, заправленные в высокие армейские сапоги. На шее – серебряный крест на массивной цепи. На плечах – портупея. Широкий пояс увешан подсумками. Не удивился бы, если б там оказались гранаты. Увидев меня, святой отец шагнул в сторону, уступая дорогу, и как-то странно прищурился. Не знаю, что он там хотел рассмотреть, но его взгляд мне не понравился. Очень. Как себя вести с духовным сословием, я не знал в принципе. Единственный опыт – отец Никодим, да и то понаслышке. Поэтому, буркнув «здрасте», кивнул и прошел мимо. Но долго еще чувствовал спиной чужое внимание. В задумчивости я брел по улице, пытаясь собрать мысли в кучу. Настроение было поганым. Даже урок, преподанный генералу, не радовал. Да, проучил ублюдка, но в армию мне теперь путь точно закрыт. И как выкрутиться из положения, я представлял слабо. Четкий план только что рассыпался карточным домиком, а нового еще не придумалось. Поп еще этот, радовался только Мишенька, чем еще больше бесил. Решил пока вернуться в гостиницу, поесть, отдохнуть, привести нервы в порядок. Меня ведь никто не гонит, так что утро вечера мудренее, а там, глядишь, что-нибудь и придумаю. За размышлениями я и не заметил, как опять погрузился в толчею Большой Спасской. Вокруг сновал народ, шумели машины, бегали мальчишки рекламщиками, раздавая газеты и флаеры. Суета раздражала. Захотелось быстрее убраться отсюда, но только я оглянулся в поисках свободных такси, как меня ожгло чувством опасности. Пока еще не оформленной и неясной, но с каждой секундой она приближалась. Я заозирался по сторонам и, наконец, определился, откуда исходит угроза. По Большой Спасской в моем направлении летел большой черный электроседан, на каких здесь обычно разъезжали аристократы. Над крылом, действительно, трепетал флажок рода, в бело-синюю полосу с черным орлом. Бежать бессмысленно, даже за угол завернуть не успею. Глава 15. Лимузин приближался. Уже стали различимы силуэты мордоворотов, сидевших внутри. Их эмоциональный окрас, если выражаться словами, варьировал от злобного, как он запарил, до радостного. Наконец-то попался, стервец. Водитель крутнул рулем, принимая к обочине, сбавил ход. Да ёкарный бабай, в голос ругнулся я, отступая к стене. Кому еще я понадобился? Пока на ум приходили два рода, несветских и вронских, но у первого герб белый с тремя черными трубами, а у второго красный с серебристым козлом. Да и не стал бы молодой граф опускаться до подлости, перед этим вызвав меня на дуэль. А вот князь мог, в этом я ни минуты не сомневался. Но герб, правда, смущал один момент. Угрозу я чувствовал, но она была как бы размыта, явная, неминуемая, но направленная не на меня. Так бывает, когда мне может прилететь, но только случайно. Пока я разбирался в ощущениях, лимузин прошелестел мимо и скрипнул тормозными колодками метрах в 15 дальше по улице. Я проследил за ним взглядом и понял, что ошибался. Мордовороты охотились не за мной. Их целью был высокий плечистый парень с русыми волосами, забранными в конский хвост. Напоминал меня прежнего лет в 25, по крайней мере фигурой. Одет приблизительно в том же стиле, что и я, Мишенька, только в другие цвета. В его одежде преобладало темно-серое с красным. Двери седана распахнулись. Из машины выскочили три лба в черных плащах, с перстнями слуг рода на пальцах, и взяли паренька в оборот. Тот и не успел сказать, как выхватил увесистую тычину под дых, согнулся, засипел, пытаясь вдохнуть. Лбы тут же его заломали и поволокли к лимузину. Дело, конечно, меня не касалось, и все же я счел нужным вмешаться. Отчасти хотел поквитаться за перенесенный испуг, отчасти из принципов. Не люблю, когда слабых бьют, особенно, когда одного трое. Спасать парня надо, но лучше это сделать без крайностей. Мне сейчас лишние сложности ни к чему. Я пошарил глазами по улице в поисках полицейского, заметил вдалеке синий блеск усиленного экзодоспеха и заливисто свистнул, привлекая внимание. Но тот притворился, что ничего не заметил и демонстративно посмотрел в другом направлении. Вот тебе и блюститель порядка, мысленно чертыхнулся я. Прохожие реагировали на происходящее вяло, как шли по своим делам, так и шли. Разве что недовольно косились и старались держаться подальше. Некоторые благоразумно переходили на противоположную сторону улицы. Ну что ж, придется тогда самому и по жесткому варианту. Но бог свидетель, я не хотел. Эй, слышь, плащеносцы, притормозите-ка, окликнул я похитителей. Говорю, парня оставьте, не лезь. Недоносок, огрызнулся один из троих, мазнув по мне оценивающим взглядом. Иди куда шел, пока цел. А вот это он зря. Терпеть не могу необоснованной грубости. Теперь для меня это личное. Парня оставьте, сказал. Рявкнул я, применив убеждение. И построились в шеренгу по одному вдоль бордюра. Двое нехотя разжали пальцы и, явно не понимая, почему они так поступают, встали плечом к плечу рядом с машиной. А вот третий, судя по всему, их командир, не послушался и медленно, через силу, потянул руку за пазуху. С той стороны распахнулась дверь, водитель выскочил из-за руля и поспешил на помощь товарищам, сжимая в руке раскладную дубинку. «Обратно залез», — приказал я, но дар псионика и на нем не сработал. Вернее, сработал, но не полную силу. Такое случается. Есть люди, способные сопротивляться внушению. Но чтобы сразу двое из четырех, это ломало мне всю стратегию боя. Но думать некогда, меня взяли в вилку. Слева приближался водитель с дубинкой. Справа, командир похитителей уже достал ствол и направлял его на меня. Второй дар визора показал, что оружие артефактное. Твою мать! Я дернулся в сторону, одновременно пытаясь достать Дерлинджер из сумочки на правом боку. Пистолет в руке командира коротко фыркнул, выпустил струю перегретого пара, и пуля сердитым шмелем прожужжала над ухом. Я со остервенением дергал застежку, но та заела и никак не давалась, а противник довел прицел, готовясь выстрелить снова. И второй уже был совсем рядом с намерением меня оглушить и засунуть в багажник, если первый промажет. В багажник мне не хотелось. Я заметил чугунную урну, подхватил ее даром кинетика и нахлобучил водили на башню. По черному плащу потекла вонючая жижа, посыпался мусор, окурки я переключился на командира, активировав сдвиг. Захватил руку с оружием, толкнул с максимальным усилием. Успел за долю секунды до выстрела. Коротко фыркнуло. Тут же оглушительно звякнуло, и водитель упал на пятую точку, бестолково мотая башкой. Пуля угодила в импровизированный шлем, срикошетила, ударилась в дверку машины, срикошетила снова и с влажным шлепком впилась в тело стрелявшего. Тот охнул, выронил пистолет и, схватившись за грудь, медленно осел на бордюр. Те двое, кого я построил, сверлили меня злобными взглядами, но не могли сдвинуться с места, исполняли приказ. Убили. В воздух взлетел женский вопль. Кто-то ринулся убегать, кто-то присел, закрываясь руками, кто-то, наоборот, спешил посмотреть, что случилось. Этих было абсолютное большинство, и вскоре вокруг лимузина собралась толпа любопытных. Убили ей. Не унималась проклятая истеричка. На крик пронзительной трелью отозвался полицейский свисток. Блюститель порядка все-таки счел нужным вмешаться и направился к нам. «Бежим!» Ко мне подскочил спасенный парнишка, успевший к тому времени оклематься. «Зачем?» Я перевел на него удивленный взгляд. «Я ни в кого не стрелял, не пытался похитить. Наоборот, воспрепятствовал похищению. Сейчас дождемся полицию. Она во всем разберется. Здесь чистая самооборона. И свидетелей вагон. На самом деле я не горел желанием связываться с законниками, но посчитал, что убегать будет глупо. Много ненужных вопросов сразу появится, и подозрений. Но мой собеседник имел свою точку зрения. Полиция, пренебрежительно фыркнул он и, мотнув головой себе за спину, объяснил. Это ареста. Полиция ни в чем разбираться не будет, просто повесит все на тебя. Бежим, говорю. И прежде, чем я нашел контраргументы, схватил меня за руку и потащил за собой. Заразившись его беспокойством, я приготовился к долгому бегству, но мой новый товарищ оказался хитрее. Мы свернули на первом же перекрестке, пробежали квартал, снова свернули и чуть погодя, нырнули в какую-то подворотню. Там остановились, перевести дух. «Сюртук надевай подкладом наружу», — приказал мне хвостатый и показал пример, вывернув свой наизнанку. Оделся, и не успел я возразить, поменялся со мной головными уборами. Я провернул тот же фокус с одеждой, и теперь мы выглядели как два попугая. Он, красный, в коричневом цилиндре, я, желтый, в черном котелке. «Дальше что?» — спросил я. «Возвращаемся. Прогулочным шагом. Что мы и сделали. Вернулись на Большую Спасскую с другой стороны квартала. Похитителей к тому времени след простыл вместе с лимузином и раненым. Полицейский опрашивал возможных свидетелей. На нас, даром, что мы как два фонаря светофора, внимания никто не обратил. Я для пущей уверенности прозондировал окружающих субдарами инсайта, и угрозы не ощутил. На нас смотрели, да, но больше, как на клоунов в цирке. Похоже, действительно, пронесло. И мы неспешно продефилировали дальше, постепенно удаляясь от суеты. Первое время шли молча. Хвостатый придирчиво разглядывал девиц, нет-нет вгоняя тех в краску. Я изучал своего нового спутника. В целом он создавал благоприятное впечатление. Высокий лоб, честный взгляд, лицо, не лишенное мужественности. Фигура как у меня в прежнем мире, но это я еще раньше заметил. Как и конский хвост длинных русых волос. Мне казалось, ему немного не шла бородка в стиле Ван Дайка, но тут уж вопрос предпочтений. Что он успел начудить и почему его схватили слуги Ареста, спрашивать не стал, мне по большому счету разницы не было. Когда мы удалились на приличное расстояние и стало окончательно ясно, что нас никто не преследует, он остановился и повернулся ко мне. «Простите, не успел вас поблагодарить за помощь. Могу я узнать, кому обязан спасением?» «Можешь», — усмехнулся я. «Мишель Смолл мое имя. Рад знакомству», — склонился он в полупоклоне и представился сам. «Меня зовут Дмитрий Иванович Менделеев, и отныне я ваш должник по гроб жизни». «Не стоит так категорично», — начал я и осекся. «Погоди, Менделеев? Тот самый, растерянно улыбнулся он. «Не соблаговолите ли уточнить?» «Ну как же, великий химик, таблица периодических элементов», — прозрачно намекнул я, покрутив в воздухе растопыренной пятерней. «Ах, вот вы о чем», — рассмеялся он. «Вы, наверное, моего дядю имели в виду? Я его полный тезка. Он действительно был химиком и работал над какой-то таблицей, но не закончил. Умер. Ну что вы? Нет, конечно, поныне здравствует. Тогда почему не закончил? Изобрел рецепт водки и ударился в предпринимательство. Теперь он купец первой гильдии, пожалованный дворянин и практически монополист. Имеет десятки ликероводочных заводов, сеть фирменных магазинов по всей стране и несметное состояние. А из химиков в нашей семье остался только я. Но мне пока далеко до звания великого. Кстати, а почему бы нам не отметить мое спасение? Заодно и познакомимся ближе, если вы, конечно, не против». «Не против», — кивнул я. «Только давай на «ты». Отвыкание уже мозоли на языке». «Давай», — легко согласился он. «Только чур я угощаю». Я снова не возразил, и мы направились к ближайшему ресторанчику. Не то чтобы душа хотела праздника, немного не то настроение, но от всей этой нервотрепки я жутко проголодался. Так что перекусить сейчас самое время, а в хорошей компании сам Бог велел. Время было обеденное, поэтому народу хватало, но нам удалось занять свободный стол в глубине зала. Я сел так, чтобы видеть вход, и только принялся изучать меню, как проявил себя Мишенька и начал высверливать мозг. «Нашли время пьянствовать. Вы хоть понимаете, что натворили?» — прогундосил он с обвиняющими интонациями. «Человека от похищения спас», — мысленно буркнул я, выбирая салат. «Человека он спас. Кому интересен какой-то купчина? Вы только что вмешались во внутренние дела рода Боди Калычевых». Взвился он в приступе негодования. «А ты не охренел со своими заносами, аристократишка недоделанный?» — разозлился я. «Менделеев тебе не человек? Кто дал право твоим Калычевым вот так людей на дороге хватать? Мы не знаем, что этот простолюдин совершил», — немного сбавил тон Мишенька. «Да что бы ни совершил, не успокаивался я. Есть полиция, суд, законы в конце концов. У аристократов свои законы», — высокомерно заявил Мишенька. «И если он посягнул на интересы или, не дай бог, на честь рода, то Боди Калычевы в своем праве». «Да хрен на них, на Боди Калычевых!» — взорвался я. «Ты с какой радости меня достаешь? А с такой, что если меня вас опознают, то они предъявят претензию с Малокуровым», — пояснил свою позицию Мишеньку. «Пусть идут бананы окучивать со своими претензиями», — возразил я. «Ты же сам видел, меня оскорбили», — я ответил. «Так что предъявлять им нечего. Тем более они сами друг друга перестреляли». «Здесь вынужден с вами согласиться», — задумчиво протянул Мишенька. «Но, мелкий, а тебе не говорили, что ты слишком уж сыкливый для высокородного?» — перебил его я. «Будут проблемы, будем решать, а сейчас заткнись и дай спокойно поесть». Мишенька обиженно засопел, а я снова принялся изучать меню. Но, похоже, не смог скрыть эмоции от мысленной перепалки с моим альтер-эго, и Менделеев это заметил. «Что-то не так?» — спросил он, с беспокойством заерзав на стуле. «Все так», — улыбнулся я. «Не могу определиться с заказом». «Тогда давай, я закажу», — тут же успокоился Дмитрий и, подняв руку над головой, крикнул: «Человек!» Когда к нам подбежала пригожая официантка, он по-быстрому накидал целый список. «Так, милая, сделай нам на закуску груздочков в сметане и капусты моченой с яблоками. Потом, каждому по салату из раковых филеек под острым пеканом. На горячее, рябчиков в сметане с брусничным вареньем. Вместо хлеба принеси пирожков валаванов с черной икрой. Графин грушевого лимонаду. Ну и водочки. Для начала грамм 300. Менделеевку на бруньках. Есть такая у вас? Обижаете, милостивый государь? Конечно, есть», — мило улыбнулась та, стреляя на симпатичного клиента карими глазками. «Что-то еще добавить в заказ?» «Пока хватит, а там поглядим», — сказал он и барским жестом отдал меню. «Водку с закусками только сразу неси. Мы с приятелем отмечаем». «Как скажете», — присела в книгсоне девушка, убежала и уже через минуту вернулась с запотевшим графинчиком, грибами, капустой и рюмками. Последняя ловко наполнила и снова ушла. На этот раз не спеша, чуть отклячив зад и призывно покачивая бедрами. Дмитрий залип на тугие девичьи прелести, потом вздрогнул, словно очнулся и перевел взгляд на меня. «Извини, имею необоримую тягу к прекрасному полу, за что и страдаю», со вздохом произнес он и поднял тост. «Ну, давай вздрогнем, за приятное и, главное, своевременное знакомство. Время еще только обед, а вы снова пьете», вклинился Мишенька, осуждая наше застолье. Я не ответил, чокнулся с Дмитрием, замахнул, поддел вилкой грибок, закинул его в рот и, прожевав, уточнил. «Слуги Боди Калычевых тебя по этой причине гоняли? Откуда ты?» Насторожился Менделеев, но тут же расслабился. «А, герб, ну да, можно сказать, что по этой, хотя там все сложней». Здесь он замялся. «Не хочешь, не говори», поднял ладони я, «не мое дело». «Ну почему бы и нет, ты, как никто, имеешь право знать, во что ввязался», сказал он и, смущенно потерев лоб, начал рассказывать. «Видишь ли, у меня была связь с Марией, дочкой барона. Дело молодое, ничего страшного», приободрил его я. «Если она совершеннолетняя, конечно, конечно, совершеннолетняя, за кого ты меня принимаешь? На выданье даже», обиженно воскликнул он и поморщился. «Но тут такое дело, наша связь открылась и меня хотели женить. Ну так и женился бы, какие проблемы? Дочка-то, поди, не уродина, раз ты на нее запал? Да нет, там все в порядке», он изобразил жестом песочные часы, и с фигуркой, и с личиком. «Да и затейница еще та. Ну а что тогда, с будущей тещей характером не сошелся?» — пошутил я, но оказалось, попал в точку. «Да в том и дело, что сошелся», — вздохнул он и, сделав драматическую паузу, добавил. «Слишком близко. Дочка, похоже, в маму пошла». «Как я и думал», — злорадно заметил Мишенька. «Ваш новый знакомец, низменный прелюбодей. Вы, сударь, собираете вокруг себя самую грязь. Мне крайне неприятно делить с вами общее тело». «Вот это ты дал», — восхитился я, проигнорировав Мишенькино замечание. «С бабушкой, надеюсь, не замутил?» Здесь мы прервались, чтобы не посвящать официантку в интимные подробности рода Боди Калычевых. Продолжили уже под салат из раковых шеек. «Нет, что ты, Агнесса Филипповна, милейшая женщина и до сих пор мне благоволит. А вот сам барон в ярости, объявил меня врагом рода, пообещал сначала разорить, а потом лично запороть на конюшне. Скажешь тоже, разорить?» — усмехнулся я, смакуя острый пикан. «Много ли с тебя взять?» «Ну, много-немного, а кое-что есть. Я, знаешь ли, далеко не бедствую. Но в том-то и дело, что он нацелился на состояние дядюшки. А дядюшка твой каким боком здесь оказался? А таким, что не так давно объявил меня своим единственным наследником. Своих детей-то он не нажил. То есть, когда дядя приставится, вся его торговая империя отойдет мне. И что, не будет же барон беспредельничать? Дмитрий Иванович все-таки уважаемый человек и дворянин, пусть и не такой родовитый. Может, ты зря себя так накручиваешь? Титул же к тебе перейдет. Пожалованное дворянство не наследуется». Голос Мишеньки звенел от торжества справедливости. «А простолюдина барон в любом суде разделает под орех, и по делам, мерзавцу, будет знать, как совращать честных женщин. А не до хрена ему будет за разовый адюльтер?» — уточнил я, мысленно возмутившись. «Компенсацию за поруганную честь рода определяет потерпевшая сторона, какую посчитает достаточной», — посвятил меня Мишенька в тонкости местной юриспруденции. «Даже если это поставит под сомнение благодетель супруги и дочки, состояние Менделеева того стоит, наверное», — слегка неуверенно ответил Мишенька. «Тогда цена такой родовой чести – ломаный грош», — припечатал я и не стал больше с ним разговаривать. «Пожалованное дворянство не наследуется», — повторил Дмитрий с печальной миной, налил себе, выпил один и добавил уже гораздо спокойнее. «Но я знаю, что делать». Я вопрошающе изогнул бровь. «Получить собственный титул», — ответил он на невысказанный вопрос. «Тогда мы будем с бароном на равных». «Почти», — прозвучало, как план. Он говорил без экспрессии, с уверенностью человека, поставившего перед собой цель и знающего, как к ней прийти. Мне даже инсайт не понадобился, чтобы это увидеть. Осталось узнать подробности, не из праздного интереса, а потому что передо мной стояла приблизительно та же задача. С армией-то меня прокатили, и нужен был альтернативный вариант. К тому времени принесли горячие, но не попробовать рябчиков, не продолжить беседу мы не смогли. С улицы долетели крики мальчишек-рекламщиков. «Смоленский вестник», экстренный выпуск. «Зверски убита семья Смолокуровых с домочадцы. Усадьба горит. Пропал младший граф Смолокуров. Наследника рода подозревают в убийстве. Особый отдел жандармерии ведет расследование. За информацию о Михаиле Смолокурове объявлена награда. «Ты чего?» – спросил Дмитрий, увидев, как у меня мертвеет лицо. «Михаил Смолокуров, мое настоящее имя», – бросил я и, опрокинув стул, выбежал из ресторана. Глава 16. «Сдачи не надо», – буркнул я, сунув мальчишке-рекламщику 5 рублей. И забрал у него экземпляр смоленского вестника, развернул. Весь титульный лист был посвящен трагическому происшествию в имении Смолокуровых. На фотографии крупным планом пылала усадьба. Из окон вырывались языки пламени, в небо уходил густой черный дым. Пожарные в касках тушили огонь из брандспойта. У фонтана стояла машина с красным крестом, санитары тащили носилки, накрытые простыней. На мраморной крошке уже лежало несколько тел, тоже накрытых. Рядом с фургоном без опознавательных знаков трое в штатском ждали, когда уймется пожар. К горлу подкатил ком, на сердце заскребли кошки, кулаки сжались так, что ногти впились в ладонь. Верить отчаянно не хотелось, но факты – упрямая вещь. Я только что потерял вторую семью, тех, кто меня любил, оберегал, заботился обо мне. Хорошо, пусть не обо мне, а Мишеньке, но сути дела это никак не меняло. Там погибли близкие люди, которых я знал и к кому мог обратиться за помощью. Единственные близкие люди. Меня заколотило от новой боли и утраты, но больше от гнева. Кто-то должен за это ответить. И мне срочно надо туда, чтобы на месте совсем разобраться. Конечно, едемте, поддержал меня Мишенька, со скрытым рыданием в голосе. Быстрее такси. Ой, что это? Ты тоже их видишь? Удивился я. Ответа не дождался. Похоже, мелкий просто кивнул. В голове появилась трехмерная картинка весов, две прозрачные чаши, подвешенные на цепях на одном коромысле. С похожими обычно изображают Фемиду, богиню законности и правосудия, но у меня они про другое. Одна чаша была заполнена красным раствором до самых краев и сильно перевешивала вторую, где на донышке зеленела узкая лужица. Это открылась новая субспособность инсайта – весы шансов. И что они означают? Продолжал недоумевать Мишенька, на время отвлекшись от переживаний. Сигнализируют, что решение мы приняли хреновое. Видишь, отрицательная чаша, как перевесила, и она красная. 97%, что возвращение вылезет нам сильно боком. Это всего лишь глупая картинка у нас в голове. Неожиданно вспылил он. А там мои родители, мертвые. Мы просто не можем не ехать. Мишенька держался лучше, чем ожидалось, но сейчас почти истерил. Его чувства я разделял и понимал, как никто, поэтому не стал огрызаться, но и своим дарам привык доверять. «Погоди, дай подумать», — практически попросил я, стараясь придать интонациям мягкость, чтобы его успокоить. «Не помогло, это все из-за вас. Если бы не вы, родители были бы живы. Ненавижу вас, ненавижу», — в сердцах выкрикнул Мишенька и ушел в себя. «Горевать, я же, с камнем на сердце», — принялся качать ситуацию дальше. Внимание привлек еще один снимок в газете. Поменьше и похуже качеством, его сделали со стороны въезда в поместье и разместили ближе к концу статьи. Крупное зерно мешало разобрать детали, но кое-что удалось рассмотреть. Ворота с цветочным рисунком, вывороченные внутрь, у кромки леса, силуэт бронехода, с гербом моего рода и дырами пробоин на корпусе, участок дороги с воронками, как после бомбежки. Все это – явные последствия боя с применением тяжелой техники и крупных калибров. И после такого они подозревают в убийстве меня, да тут не меньше взвода работало. Похоже, последнюю фразу я сказал вслух. «Прими мои соболезнования, Мишель», – раздался над ухом баритон Менделеева. «И прости, что влезаю, но здесь одиночка с боевой магией вполне мог бы управиться». Я воспринял последнюю фразу, как обвинение, поднял на него пустой взгляд и процедил, печатая каждое слово. «Меня изгнали, потому что магией не владею. Ох, прости, Мишель, не подумал, что говорю. Язык мой, враг мой», — зачастил Менделеев слова извинений, но в конце все же добавил. «Но в любом случае не советую сейчас туда ехать». «Почему?» «Не то чтобы я сам не понимал очевидных причин, просто хотел послушать стороннюю точку зрения. Смотри, здесь даже по первому фото понятно. Пожар еще тушат, медики не все трупы собрали, и жандармские следователи даже не приступили к работе. Где ты тут их увидел? А вон те трое, рядом с фургоном. Это они. Так вот, еще никто ни ухом, не рылом, а выводы уже сделали и отдали в печать, ни на какие мысли тебя не наводит, статью могли позже написать, неуверенно предположил я, когда уже все закончилось. Вряд ли, скандал громкий, поэтому, скорее всего, сдали в печать вместе со снимками. Плюс тебя объявили убийцей, причем, до окончания следствия, хотя там и дураку ясно, что это не ты. Награду за твою голову объявили в тот же день, это с нашей-то бюрократией. Отсюда следует что, статья заказная, это совершенно понятно. Еще раз соболезную твоему горю, Мишель, но тебя крепко подставили. И подставил кто-то очень влиятельный. Не догадываешься, кто бы мог это быть? Догадываешься. На ум приходила только одна фамилия, у кого есть и возможности, и мотивы. Несвицкий. Весы подтвердили предположение на 99%. Да тут и без весов все понятно. Логическая цепочка выстраивалась простая. Насколько я понял, князь еще до моего появления копал под отца. Потом на суде пытался опустить наш род в статусе и урезать в правах. Баранынский тоже намекал на его нездоровый интерес к должности хранителя регалий. Но самое грустное, в обвинениях Мишеньки была доля истины. Не откажись я от рода, Несвицкий бы получил желаемое, и не пошел бы на крайние меры. Вот так оно и бывает. Хочешь, как лучше, а получается, как всегда. Я скрипнул зубами и оставил самокопание. Сейчас не до этого. Я определился, кто виноват. Теперь осталось решить, что делать. Не ехать, неправильно. Ехать, глупо и, я бы даже сказал, безрассудно. Чем я им там помогу? Постою на пепелище, в образе скорбящего Мишеньки сопли на кулак помотаю, вот то-то и оно. К тому же, я в розыске, и меня возьмут в оборот, едва появлюсь на пороге имения. Повесят всех собак, каких смогут, потом доказывай, что не верблюд. И если все так серьезно, как кажется, меня завалит еще в КПЗ, или где тут подследственных держат. Уверен, Несвицкий шанс не упустит. Весы дали за подобный исход 98%. Ёкарный бабай, вот ведь дерьмовая ситуация, выругался я про себя. Похоже, быстро вопрос не решу. Нужен план и план долгосрочный. Но с какой стороны подступиться, я пока не совсем представлял. Пока понятно было одно. Несвицкий перешел черту и его однозначно надо наказывать. Причем, публично, с доказательствами вины и по местным правилам. И для начала нужно снять с себя обвинения. Вернуть статус и титул тоже не помешало бы. У простолюдина, тем более у изгоя, против князя шансов практически нет. Если выступать в открытую, разумеется. Плюс, нужно где-то раздобыть деньги для свободы маневра. Нет, грохнуть его по-тихому я и так мог. Но, боюсь, в среде щепетильных ареста такую выходку не оценит. Тебе сейчас адвокат нужен. Отвлек меня от размышлений Дмитрий и тут же сам себя перебил. Слушай, ты же Смолокуров. И что, даже странно, что ты спрашиваешь. У вас в роду должен быть целый штат юристов. Я изгнан. Забыл, мне нельзя пользоваться возможностями рода. Ну не рассказывать же ему, что я всего месяц, как здесь очутился, из которого недели две проболел. Мелкий мог знать, но он не ответил. Я специально спросил. Тогда хороший знакомый из полицейских чинов продолжал накидывать варианты Дмитрий. Желательно с большими погонами тот, которому доверяешь. Есть такой, у меня, смеешься, откуда, хотя погоди. В памяти всплыл городовой с бляхой за номером 12545. Не то чтобы сильно знакомый, не говоря уже о доверии и погонах, но альтернатив у меня просто не было. Он единственный мой знакомый из полиции, с кем я хоть как-то контачил. Все, давай, береги себя, попрощался я с Менделеевым, пряча газету за пазуху. Я побежал, я с тобой, шагнул он следом, ни секунды не сомневавшись. У тебя своих проблем не хватает, обернулся я с удивлением. Ну, знаешь ли, у тебя их тоже, как оказалось, немало. И тем не менее ты вмешался, когда меня похищали, спокойно возразил он. Смотри сам, не стал разубеждать я. Решение за тобой, я уже все решил. Погоди, только за обед расплачусь, и вещи наши возьму. Такси брать не стали. До Спасской горки было недалеко, нам повезло, городовой, бляха номер 12545, оказался на месте, он лениво прохаживался по своему обычному маршруту на границе с нехорошим районом, меня он заметил еще на подходе, остановился и застыл в выжидательной позе, наблюдая за моим приближением сквозь зеркальный щиток, конечно, я рисковал, оставалась вероятность, что городовой меня арестует, но она была невысокой. Весы шансов дали 70% на успешный исход и только 30% на неудачу. К тому же в отрицательной чаше плескалось голубеньким, а значит реальной опасности не было. В самом худшем раскладе он меня просто пошлет. Все это очень условно, конечно, но не попробуешь, не узнаешь. Я просканировал полицейского эмоциональным окрасом. Узнавание, удивление, чуть любопытство, чуть веселье, пока непонятной причины, и ни единого намека на скрытые замыслы. Всучив Дмитрию саквояж с вещами, я оставил его дожидаться на углу перекрестка и, небрежно опираясь на трость, направился к полицейскому. Учитывая мой теперешний статус подозреваемого и служебное положение бляхи 12545, разговор предстоял щекотливый, не для лишних ушей. «Доброго вам денечка, офицер!» – поздоровался я, с дежурной улыбкой. «Как служба?» – Мишель Смолл, – хмыкнул он, качнув шлемом. «Ты же не для этого решил меня навестить? Ну а почему бы и нет? Иду мимо, дай, думаю, наведаюсь, поговорю с хорошим человеком», – сказал я и почувствовал, как хороший человек сфокусировал взгляд на моей новой трости, и сходу добавил: «Вот, очередной сувенир вам принес. Уникальная вещь из диких земель, артефакторная. Лавовый сандал и клык громадила. Ну и наглый же ты тип, Мишель Смолл», неодобрительно прогудел городовой. «Давать взятку должностному лицу, да еще контрабандным товаром. На такое не каждый решится. Ну что вы, офицер, даже в мыслях не было», притворно оскорбился я. «Душевный порыв, так сказать, от чистого сердца. Ну если от чистого сердца, тогда благодарствую», смягчился он, засовывая подарок в петлю на поясе. «Кстати, ты вчера, когда на Спасскую горку ходил, никого подозрительного не заметил. А что случилось?» Насторожился я. «Да поговаривают, судную контору кто-то обнес на страшные тыщи. Головорезы Раскольникова с утра по улицам рыскают. Ищут некоего субъекта по фамилии Смоль». Городовой сделал паузу и выжидательно уставился на меня. «Смотри-ка, почти как моя, не перепутали бы сгоряча». Я изобразил беспокойство и уточнил, как бы между прочим. «Заявление было, заявления нет и, скорее всего, не будет», — покачал головой собеседник. «Но ты, парень, все же поосторожнее. У тебя вон, тоже бланш под глазом, мало ли, вдруг и впрямь перепутают». «Спасибо за предупреждение, офицер», — с признательностью кивнул я и поправил очки. «И простите, но у меня к вам действительно дело». «Кто бы сомневался», — усмехнулся он. «Говори, вы последние новости слышали?» Я достал смятый номер смоленского вестника и протянул полицейскому. «Само собой, нам в околоток еще утром ориентировки прислали», жестом остановил меня он. «Ты давай, ближе к телу. У тебя что-то важное? Знаешь, кто напал на усадьбу? Или по поводу пропавшего наследника пришел заявить?» «Я и есть пропавший наследник», признался я, внутренне напрягаясь. «Мое настоящее имя Михаил Александрович Смолокуров. И к убийству семьи я не причастен». Повисла гнетущая пауза. Полицейский думал. Я сканировал его всеми доступными методами, но пока явной угрозы для себя не наблюдал. Из эмоций преобладала задумчивость, немного подкрашенная тревогой. Коромысло весов чуть покачивалось в горизонтальном положении, чаши оставались прозрачными. «Доказать сможешь?» – наконец проговорил полицейский. «Смогу. И даже не спросишь, когда все случилось». В интонации собеседника прорезалось подозрение. «Да когда б не случилось. С момента, как мы с вами расстались и до настоящего времени у меня алиби», уверенно заявил я и принялся загибать пальцы. «Таксист, его я на Почтамтской поймал. Персонал Бристоля, где я провел остаток дня и всю ночь. Утром, сотрудники Дворянского банка, шниперсоны в военкомате меня человек 20 видели. Остаются, конечно, прогалы, но за то время я бы не успел добраться в имение. Складно поешь, проверить-то, оно, конечно, надо, но пока выходит по-твоему», задумчиво протянул он. «Но тогда я одного в толк не возьму, чего ты с этим ко мне приперся? Совета хочу спросить». «Да и никому больше», честно признался я. «Тю, совета, тогда слушай совет. Прямо сейчас дуй в жандармерию и там рассказывай все без утайки. Где был, что делал, кто сможет подтвердить. Денька три тебя в кутузке-то промурыжат, но зато потом снимут все обвинения и отпустят». «Нельзя мне в кутузку», — покачал головой я. «Это еще почему? Боюсь, там мне грохнут». «И кто же, позволишь узнать?» — фыркнул полицейский с иронией. «Князь Несвицкий. Не сам, конечно, через подручных. Это он родителей убил и сделал так, чтобы подумали на меня. Ну, я так думаю. А во, присвистнул мой собеседник. «Серьезное заявление. Доказать сможешь?» «Хочу доказать», — ответил я, делая ударение на первом слове. «Ну, знаешь ли, парень, твои хотелки к делу не пришьешь. Князь, фигура, а ты изгой, беглец и подозреваемый в смертоубийстве. Чуешь разницу? Хоть какие-то основания у тебя есть? Поделись, если это, конечно, не тайна рода. Да какая там тайна? Правда, пока у меня никакой конкретики нет. Несвицкий враждовал с отцом еще до всего этого. Плюс меня использовал, чтобы пошатнуть положение всех Смолокуровых. А когда не получилось, случилось вот это», — рассказал я, для убедительности сунув газету городовому под нос. «И мне нужно докопаться до правды. Смотри, как бы тебя самого не закопали», — веско проронил он, немного подумав. «И что делать, чтобы не закопали? Я бы на твоем месте подался в бега и схоронился на время, пока суматоха уляжется». «Исключено», — фыркнул я, горделиво вскидывая подбородок, «как сделал бы это Мишенька. Несвицкий должен ответить за свои преступления. Мертвым ты никого к ответу не призовешь», — резонно заметил городовой и добавил, кивнув на смятый смоленский вестник в моей руке. «Если это и в самом деле затеял князь, то оставлять тебя в живых у него нет резона. Зачем ему кровник?» Теперь задумался я. Полицейский не сильно помог, но в целом подтвердил мои первоначальные выкладки. Даже без учета глубинных причин конфликта между нашими родами, у Несвицкого хватало поводов меня ликвидировать. И момент подходящий. Пришил изгоя по имени Мишель Смолл, и концы в воду. А я, Мишенька, так и останусь для общества извергом и убийцей. Но бежать – это равнозначно признанию вины. Да ёкарный бабай, что же делать-то? Выругался я про себя и начал прикидывать варианты. Сдаться бляхе 12545, отрицательная чаша весов наполнилась красным и резко ухнула вниз. Ну да, идея хреновая. Городовой, сошка мелкая и ничего не решает. Доложит вверх по инстанции, и меня передадут жандармерии, в особый отдел. Дальше понятно. Сам себя отдам в руки Несвицкого. Не подходит. Выследить князя и по-тихому его замочить? В положительной чаше появился зеленый раствор, но красная еще перевешивала в соотношении 5 к 3. Уже лучше, но опасно и не факт, что получится. Я его искать только неделю буду, с большим риском попасться. И это если он Смоленск не покинул. Если покинул, то дольше. Вдруг меня осенило. Меньшиков, светлейший, вроде, неплохо ко мне отнесся. Да и с отцом нормально общался. Найду его и все, как есть, расскажу. Глядишь, он и решение суда аннулирует. А почему нет? Ситуация-то сверхординарная. Весы шансов выровнялись, с небольшим перевесом в зеленое. А красный цвет поблек и стал не таким ярким. То есть опасность оставалась, но общая. Меньшиков же пока не представлял конкретной угрозы. Ну, что решил? Нарушил молчание городовой. Ответить я не успел. Сработало чувство опасности, направление максимальной угрозы и укол чужого внимания разом. Причем две последних способности сошлись в одной точке. В затылок словно гвоздь сотку вбили. Боль тут же разошлась перекрестием оптического прицела. Глава 17. Счет пошел на доли секунды. Я резко присел, шарахнулся в сторону, вскочил и тут же ушел в перекат. Уже в движении, стараясь не отвлекаться на вопли Мишеньки, активировал сразу три субспособности. Панораму, обнаружение жизни и эмоциональный окрас. Оружие киллера стреляло бесшумно. В воздухе тоненько свистнуло. Тут же лязгнуло. В плечо полицейского ударила пуля и сплющилась свинцовой лепешкой. Еще одна ниже, в живот. Потом в бедро. Его экзоброня защищала надежно, чего не сказать о моем сюртуке. И если мне прилетит, следом за мной потянулись фонтанчики взбитого камня и пыли. Изменив направление, нырнул в кувырок. Брусчатка взорвалась осколками там, где я был мгновение назад. Следующая пуля моя. Кожу над левой лопаткой ожгло, словно ткнули окурком. Я зажмурился в ожидании выстрела, но жжение вдруг исчезло, а свист пуль прекратился. Патроны кончились, мелькнула догадка и тут же пришла новая мысль, куда более злая. Где эта тварь схоронилась? Панорама исправно транслировала картинку ближайших кварталов. Я прикинул траекторию выстрелов, сузил сектор осмотра и сфокусировал дар на крыше подходящего дома. На чердачном окне трехэтажки блеснуло стекло, не оконные оптики. Определение жизни показало там малую точку с аурой холодной жестокости, чуть подкрашенную раздражением. Стрелок злился, что не попал. Это уже сработал эмоциональный окрас.